Она говорила мне: «Надя, я думала, что люди вашей нации крепче». Я отвечала ей что-то про немецких баронов и шла в лавку за нашими жалкими покупками. Галина безжалостно трясла меня и заставляла непрерывно шевелиться. В лавке, как всегда и везде, стояла очередь. Я выстаивала очередь, призакрыв глаза и разыгрывая заново в мельчайших подробностях сцену ареста. Иногда я видела с остротой галлюцинации груду людей в сером лагерном тряпье и старалась среди них разглядеть умирающего Мандельштама. Внезапно очередь начинала ругаться, и я, очнувшись, вздрагивала от злобного голоса продавщицы. Она злилась и спрашивала, чего мне нужно. А я не помнила, что мне нужно и зачем я пришла. С трудом преодолев инерцию молчания, губы двигались, но звук не образовывался. Я просила отвесить сахару, если тогда был сахар, соли или крупы. Часто я приносила совсем не то, что просила Галина, и она снова гнала меня в лавку. Она тормошила меня, заставляла отвечать на вопросы и все время гоняла в лавку. Иначе вы уснете и не проснетесь. Я знала, что не имею права уснуть и не проснуться. Поэтому я ходила в лавку и делала все, что говорила Галина. А по вечерам я слушала ее бред, потому что у нее только что забрали лагерного мужа. Он был для нее светлым царевичем, потому что, сойдясь с ним, она поверила, что жизнь началась снова. Чаще всего я сидела с матерью Галины, у которой расстреляли мужа. Она всегда рассказывала про свидание с мужем, как вывели седого старика. И он закричал и заплакал: «Не верь, не верь ничему!» Его увели, и они не простились. Мать Галины не бредила, потому что надеялась на встречу. Она ждала смерти, но не знала, как доверить дочерям маленького внука. Это она заставила меня учиться читать, потому что знала по опыту, бездетным помогают только книги. Училась я читать по книгам, которые требуют непрерывного внимания. То были грамматики древних и новых языков, да еще несколько книжек по языкознанию. Но прочесть я могла только несколько строчек, потому что на странице вдруг появлялось пятно. Груда тел в лагерных ватниках. Втроем мы часто читали кусочки из Шекспира. Чаще всего про мать маленького Артура, которая боялась, что не узнает на небесах сына, истрепанного лихорадкой, измученного злодеями, потерявшего свой прелестный облик из-за страшного жизненного опыта. Я удивлялась, что англичане, читавшие про маленького Артура, как он словами смягчил сердце палачей, не разучились убивать. Галина утверждала, что палачи после Шекспира, продолжавшие крошить и убивать, просто не видели этой хроники. Шекспира на долгое время перестали ставить и читать. Я часто встречала англичан и американцев, переселившихся к нам, которые хохотали, услыхав, что я постоянно читаю Шекспира. «Зачем вам такое старье?» Я плакала по ночам, что палачи никогда не читают ничего, что могло бы их смягчить. Я плачу и сейчас. Но сама я тоже ничего почти не читала ни в Малом Ярославце, ни потом в Калинине. Это Тверь. Только потом в Ташкенте я научилась грамоте, когда вместе с Ахматовой перечитывала Достоевского. В Калинине мне часто приходилось проходить по мосту через Волгу. Я знала, что подо мной чудная серая вода. Только взглянуть на эту воду мне казалось святотатством. По этому мосту